Глава 13. Рассказывающая о редкой болезни, особенностях неочеловеческой дисгармонии и санитарах 5 уровня. Что, уже долетели? Это хорошо. Насчет хорошо я не уверен. Брось, все проблемы решаемы. Прекраснейшие подтвердят. И много их тут. Про планету не знаю, но рядом висит огромная платформа с полем невидимости и бесплатными ознакомительными процедурами, кстати. Мне понравилось. Погоди, у них тут что, центр душевной гармонии? Ого, и как это ты догадался? А зачем еще шари в космосе болтаются? Вы бы к ним заглянули? Оба. И ты сейчас у них в центре? Ну, ты какой-то странный. Что-то случилось? Как бы тебе сказать? Сразу? Случилось. Кто б сомневался. Дальше. Лети сюда. Увидишь. Мой настрой на душевную гармонию, спокойное созидание и принятие Вселенной во всем ее многообразии начинает куда-то улетучиваться. Сочувствую. Говори прямо. Я бы не хотел раньше времени. Конкретнее можно? Готов резервуар. Что? Как? Эй, ты где? Верни сейчас же, эй! Кости во всем теле гудели и даже слегка дребезжали. То, что облепляло кости, по ощущениям напоминало желе, в которое воткнули мириады иголочек. Они шустро перемещались, покалывание то и дело переходило в адскую щекотку, от которой сводило челюсти. Откуда-то доносился монотонный визгливый скрип, словно упорный детеныш катался на старых проржавевших качелях. Туда-сюда, туда-сюда. Иногда скрип прерывался хриплым и коротким всхлипом. При попытках сосредоточить на них внимание, звуки становились более тихими и размеренными. Наконец, Айя поняла, что слышит собственное дыхание. Она пошевелилась, и от еле заметного движения по мышцам волной прокатилась судорога. Ноги и руки взметнулись вверх и неожиданно громко обо что-то ударились. Айя распахнула глаза и увидела над собой полупрозрачную крышку саркофага. А за ней золотистое лицо с зелеными глазами и практически отсутствующим носом. Айя попыталась оттолкнуть крышку, но она была наглухо заперта. Прекраснейшие успели починить замок. Шиари что-то сказал, беззвучно и медленно, как под водой. Айя показала золотокожей морде кулак и оскалила зубы. Не от избытка свирепости, а потому что руку тут же свело. Специалист по душевной гармонии мягко улыбнулся в ответ и постучал по крышке кончиками пальцев. От этого еле слышного звука в переполненной болью голове немедленно загрохотала циклопическая ударная установка. Шипя сквозь зубы, Айя зажмурилась и, подергиваясь от приступов судорожной щекотки, начала вспоминать, что всему этому предшествовало. Замедлилась она сразу, как будто с разбега налетела на стену. Хочешь не хочешь, а остановишься. Все болело, сильнее всего сводило мышцы горячего и неприятно твердого живота. Еще, кажется, кровь шла из носа. Да, точно шла. Айя даже подняла голову и спросила у сидевшего рядом на корточках Золотомордого. «А нос тоже вы мне разбили?» «Да, Пон», — ответил тот. «Побочный эффект». Айя попыталась опять его ударить. Она смутно помнила, что в прошлый раз это у нее получилось. Но руки слушались плохо, и Шари легко увернулся. Тут Айя заметила, что его внимание сосредоточено совсем не на ней. Длинными хирургическими пальцами Шари бережно ощупывал крюк, торчавший из неподвижного тела, которое лежало перед ним. По асфальту расползалась глянцевая темная лужа. «Как?» — выдохнула Айя и с третьей попытки поднялась на ноги. Она бросилась к Селису, оттолкнула Шари и попыталась вытащить крюк, но прекраснейший оказал деятельное сопротивление. Поднялся страшный шум. Оказывается, вокруг было полно людей. Огромных, рассерженных, с мясистыми ртами, исторгающими оглушительные потоки звуков. От людей воняло страхом и злостью, как всегда, когда они готовы напасть. Айя нащупала руку Селиса, пока вроде бы теплую. «Селис! Селис, чтоб ты сдох! Селис!» Она закинула эту неожиданно тяжелую, липкую от крови руку себе на шею и поволокла тело к кораблю. «Только попробуй, Селис! Я не буду тебя ждать! Не умирай, гад, чтоб ты сдох! А ты не подходи, шиарийская морда!» «Тяжелый случай дисгармонии», — констатировала шиарийская морда. «Просьба расступиться. Крайне не рекомендуется провоцировать пациентку. Страх и агрессия нежелательны». На середине пути Ая уронила свою неподающую признаков жизни ношу. Люди дружно охнули. Несмотря на то, что с площади только что унесли столь же тяжело травмированного охранника, продолжение драмы из инопланетной жизни волновало людей гораздо больше, чем печальная участь собрата. Они спорили, то распаляясь, то снова понижая голос до напряженного шепота, и даже делали ставки. Большинство придерживались мнения, что если этот инопланетянин еще не умер, то сейчас умрет непременно. Айя перевела дух и поволокла Селеса дальше, машинально пытаясь сдуть черных мошек, плясавших перед глазами, и шипя. «Только попробуй! Не буду ждать! Другого найду!» «Не надо! Айя, ты что?» — заволновался корабль, когда она втащила Селеса внутрь. «Оставь его! Оставь! Пусть лежит!» «Открывай бак!» «Не буду!» Айя уложила Селеса на пол, прислушалась к дыханию, но так и не поняла, есть оно или нет. «Корабль! Бак!» «Его нельзя в мой резервуар. Это опасно и негигиенично. А если несовместимость?» «Открывай!» Она метнулась к баку, подпрыгнула и повисла на зубчатом колесе запирающего механизма. «Открывай!» — заорала Айя, энергично болтая ногами. «Сломаю! Открывай!» «Чокнутая! Подожди! Дай хоть наклонить!» Желтоватый кисель с громким хлюпанием начал убывать. Когда его осталось где-то 2/3, резервуар, заскрипев, дал крен градусов на 40. Крышка с негромким хлопком приоткрылась и отъехала в сторону. Запахло больницей и чем-то съедобным. Немного густой жижи вылилось на пол. Люди, невзирая на предупреждение невесть откуда взявшихся на площади новых шиари, обступали корабль все плотнее и плотнее, сгорая от любопытства. Айя подтащила Селеса к резервуару и попыталась приподнять повыше, чтобы перекинуть через край. Но шиари и корабль в один голос, хоть и на разных языках, завопили. «Крюк!» Айя быстро огляделась и характерным жестом, которым хозяин обычно подзывает крупное домашнее животное, поманила к себе шиари. Специалист по душевной гармонии выжидательно склонил голову на бок. «Помоги!» — миролюбиво, насколько могла, попросила она. Шиари все-таки подошел. Еще раз ощупал крюк, потом осмотрел резервуар, даже понюхал раствор. Надавил рукой на край бака и наклонил его еще немного. «Аккуратней, аккуратней, по счету давайте!» К люку протиснулся щедро забинтованный Амий Морич. «На счет 3!» «Пшел вон!» — рявкнула Айя. Амий предусмотрительно отпрыгнул на несколько шагов назад и объявил. «Раз!» «Рекомендуется подождать. На себя и вверх!» Шиари передвинул руку Айи, заставил ее обхватить крюк крепче, стиснул ее кисть пальцами и кивнул. «Приступайте». Она послушно дернула рукоять на себя, послышался тихий влажный хруст. «Два!» — не сдавался Амий. На всякий случай Айя зажмурилась. Шиари резко потянул крюк вместе с ее рукой вверх. Омерзительный звук все длился и длился. От него у Айи ныли зубы, и холод вгрызался куда-то внутрь, леденя ни то сердце, ни то желудок. И тут крюк с неожиданной легкостью выскочил наружу. «Три!» Айя и Шиари ловко закинули Селеса в резервуар. Кисель сомкнулся над ним и забурлил, выплевывая пузыри с красными прожилками. «В одежде!» — запоздало возмутился корабль. Айя тяжело вздохнула, посмотрела на свои окровавленные руки и медленно сползла по стенке на пол. Крышка резервуара закрылась, что-то деловито пискнуло. «Живучий, пульс есть». Айя уткнулась лицом в колени и заревела. «Давайте», — сказал корабль. «Только поосторожней все-таки». Еще трое шиари запрыгнули в люк, который тут же захлопнулся. Айя, моментально сообразив, что к чему, отбивалась, кусалась и орала страшным голосом, упорно выскальзывая из рук золотокожих ловцов. С разрешения корабля ей пришлось сделать еще один укол, после которого судорожная щекотка стала совершенно невыносимой. Попеременно хохочущая, визжащая и рыдающая Айя была скручена и брошена в саркофаг, где на какое-то время отключилась. Больше вспоминать было нечего. «Они что, «Бессмертные?» — наседал на Амия молодой человек с глазами на выкоте. «Бессмертные? Я не знаю, не помню. Я с ними не знаком. Это из твоего кармана выпало!» Молодой человек потряс запачканной в крови брошюркой, на обложке которой был нарисован кривобокий, но вполне узнаваемый неокорабль. «Подбросили!» — вскрикнул Ами и, выхватив брошюрку, смял ее и сунул обратно в карман. «Хорош врать уже! Они бессмертные? Раз они в этом баке восстанавливаются, значит, их нельзя убить!» Ами малодушно спрятался за спину ближайшего Шиари. Воздушные зеленоглазые существа то ли вырастали из-под земли, то ли размножались почкованием. На площади их присутствовало уже штук 20. «Позвольте сообщить. Умертвить гуманоидную составляющую можно», — сжалился над любопытными Шиари. «В этом случае, предположительно, происходит длительное восстановление с нуля. Более точными сведениями мы не располагаем. Крайне редкий и малоизученный вид». Люди пришли в страшное волнение. Ничто не вызывает у человечества больше гнева, чем информация о том, что кто-то живет дольше. И гипотетическое бессмертие неолюдей, о котором обитатели Кальдеронии почему-то узнали только сейчас, стало еще одной причиной, чтобы признать симбиотические пары шарлатанами, недостойными серьезного изучения. Корабль и человек, как представители одного вида, ментальная энергия, палиндромон, отсутствие сведений о размножении. Да-да. Они утверждали, что не производят детенышей. Все это можно было как-то стерпеть. Но бессмертие... Люди тревожно перешептывались. Кто-то уже начал возмущаться. Как вообще сюда допустили этих неуязвимых и агрессивных чудовищ? Шиари, натренированный распознавать любые признаки душевной дисгармонии, сдвинул бровные дуги и дипломатично сообщил. Насколько известно, восстановлению подлежит только гуманоидная составляющая. Смерть корабля предположительно фатальна. А теперь вам рекомендуется пройти на процедуры. Персонал ожидает вас. Шиари указал на белоснежное здание, над которым возвышалась прозрачная труба орбитального лифта. Но какие еще процедуры? Он расцвел в терапевтической улыбке. Длительные. Корабль без особого удовольствия слушал, как Айя яростно бьется о крышку саркофага. Из ментального поля он вышел, поскольку в данный момент оно было враждебной территорией. Корабль Селиса и Айя ругались и обменивались ментальными ударами безостановочно. Корабль Айи благоразумно решил предоставить их друг другу. В кабине тихо обсуждали план дальнейших действий четверо Шиари. Все они, как выяснилось, были специалистами по достижению душевной гармонии 5-го уровня, то есть вспомогательным персоналом, ответственным, в числе прочего, за нейтрализацию и при необходимости жесткую фиксацию окончательно вышедших из равновесия. Учитывая, что рядом с планетой находился Шиарийский центр душевной гармонии, присутствие многочисленных специалистов корабль не удивляло. Но понять, что происходит на самой планете, он пока не мог. Самым странным, помимо поведения обитателей, которые словно впервые в жизни видели и Шиари, и Омма, были пронизывающие все вокруг потоки ментальной энергии. Корабль очень жалел, что не попал в один из них, когда падал. «Просим рассказать с самого начала», — прервал его размышления один из специалистов. «Что стало причиной вашей дисгармонии?» «Жизнь», — мрачно ответил корабль. «Просим уточнить». «Я же только что рассказывал. Разве не вам?» «Нет. Ретини Ишшату Талауну. Он стоит снаружи». «Так позовите его внутрь». Шиари озадаченно посмотрели на потолок. Потолок тоже на них посмотрел. Стены изучили вид сбоку. А напольное зрение корабль вежливо отключил. «Приносим извинения, но он занят». Пояснили Шиари таким тоном, будто говорили, он уехал далеко-далеко, потерял дар речи, а потом умер. «Хорошо». Корабль вытянул из ненадолго затихшей Айи еще немного энергии. «На чем я остановился?» «Позвольте отметить, что пока ни на чем». Морфы, как и обещали, провели свои исследования, относительно безболезненные, и отпустили зараженную посетительницу с миром, установив на корабль предупреждающий маячок. Они даже управились раньше срока. Но, к сожалению, им удалось найти источник инфекции. Того самого морфенка. Как выяснилось, не случайно он играл тогда в поле совсем один. Соплеменники, заметив подозрительные симптомы, увели его подальше от колонии и бросили. О своих подозрениях они никуда не сообщили, понадеявшись, как это часто бывает у непросвещенных особей, что неупоминание о проблеме избавит от самой проблемы. Всю колонию отправили в карантин. А Морфенка погрузили на корабль вместе с Айей, потребовав, чтобы его увезли куда-нибудь во избежание эпидемии. По мнению морфов, это был идеальный вариант. Они избавлялись от безнадежного больного и при этом проявляли гуманность, оставляя его в живых. Корабль отказывался брать на борт нежелательного пассажира. Но у морфов было оружие, а в распоряжении любой симбиотической пары имелся только крюк. И Айи вдобавок регулярно кололи Даапон. Обругав напоследок принимающую сторону и поклявшись в жизни больше не иметь дела с морфами, корабль покинул планету, надеясь сплавить несчастного детеныша при первой же возможности. И только потом задумался, что при нынешней степени рассредоточенности разумных видов морфы могут обнаружиться где угодно. Значит, с маячком его могли завернуть на любом пропускном пункте. Да и становиться причиной эпидемии кораблю не очень хотелось. Высадить носителя проклятой заразы на необитаемой планете или просто выкинуть его в космос совесть тоже не позволяла. «Позвольте уточнить еще раз. Детеныш морфа страдает синтелией?» «Да». «Примите извинения за оценочные суждения, но крайне непредусмотрительно было». «Я думал, что... Я не знал. Я... Хорошо, я не заглядывал в раздел о симптомах». Угрюмо прогудел корабль. «Все беды во Вселенной именно от этого, я уже понял. Никто не смотрит раздел о симптомах. За все время я так и не удосужился. Увидел в общих сведениях опасно только для морфов. И успокоился. Посмотреть бы на того кретина, который составлял капсулу. Айя всех называет кретинами. Кретин – это у людей означает очень глупая особь. Откуда я знал, что они замкнутся друг на друге? Я тоже кретин. Я сам запер их вместе». Морфы не пользовались шиарийской системой летоисчисления. Для них время измерялось жизненными этапами. Жизнь отдельного индивидуума делилась на ихаты, в течение каждого из которых морф вырастал до определенного размера. Существование целых поколений разделялось на олсы, принцип измерения которых был понятен только самим морфам. Около 90 олсов назад морфы чуть не вымерли от пандемии синтелии, и справиться с ней удалось лишь путем полного уничтожения зараженных колоний. Так что детенышу, который неведомым образом подцепил смертельную древнюю болезнь, в какой-то мере повезло. Его просто выселили. А вот судьба его, помещенной в карантин колонии, осталась неизвестной. О синтелии морфы слагали поэмы. Она была хворью жуткой, но обладавшей определенным некроромантическим ореолом, как выкосившая множество древних жителей Земли болезнь под названием чума. Почему-то чума считалась более возвышенной причиной смерти, чем, скажем, не менее урожайная болезнь под названием холера. Одна из поэм морфов, «Песнь молний», которой корабль, впрочем, не знал, утверждала, что зараженный синтелией питается болью обиды, гладом потери, ужасом смерти, потом кошмаров, ожогами жизни, гноем души, тем, что нужно забыть, выдавить, выжечь, вылить, выкричать, даст ему острый синтелия зуб для вгрызания в память. И это была, если не обращать внимания на некоторую высокопарность, чистая правда. Между больными синтелией морфами устанавливалась своеобразная телепатическая связь, и они неустанно искали в памяти друг друга самые болезненные воспоминания, чтобы получить порцию сильных эмоций. А самые сильные эмоции, как известно, отрицательные. Для усиления эффекта морфы принимали облик существа или предмета, с которым эти воспоминания были связаны. Постоянные лихорадочные видоизменения без необходимой фазы покоя в итоге приводили к истощению и смерти. Они моментально нашли общий язык, сидели друг напротив друга и бормотали. Иногда я поливал их водой, чтобы разогнать, но потом они стали садиться там, где не достать. Айя, сами понимаете, форму менять не умеет, но она говорила. Говорила, как над морфенком издевались старшие, заставляли в наказание есть экскременты. И про половое насилие что-то, кажется, было. Хотя не знаю, как это делают морфы. И делают ли вообще. Может, я не так понял. И Айя его быстро замучила. Морфенок спятил. Он постоянно превращался в какого-то человеческого детеныша и называл Айю папочкой. Нес какую-то чушь. «Папочка, не хочу уколы. Папочка, я же все равно умру». Я вообще не знаю, в каких воспоминаниях он мог это откопать. Наверное, на нее произвела сильное впечатление какая-нибудь больница для детенышей. «Позвольте узнать, как реагировала ваша гуманоидная составляющая?» Бесилась, будто ей показывали главный ужас Вселенной. Рыдала, орала, ускорялась, кромсала обшивку крюком. Может, она свихнулась даже раньше морфенка? А потом они снова садились рядом и снова бормотали. И я понимал, что скоро свихнусь я. И мы так и будем дрейфовать от системы к системе втроем, совершенно сумасшедшие. Корабль дожидался, пока Айя все-таки ляжет в саркофаг, и запирал ее там, подальше от морфенка. Как и все неокорабли, он умел очищать кровь своей гуманоидной составляющей от самой разной дряни. И после нескольких процедур Айя вроде бы перестала изводить морфенка. Хоть корабль и не мог сказать наверняка, убрал ли заразу полностью. Но вылечить морфенка было нельзя. Тот продолжал вовсю использовать черт знает откуда взятые воспоминания, и поведение сатанеющей Айи становилось все более и более неадекватным. При этом она, что самое странное, продолжала садиться рядом с морфенком и слушать его, и смотреть на постороннего человеческого детеныша, которого он изображал, маленькую самку, до тех пор, пока снова не впадала в тоскливое бешенство. Ее тянул к нему какой-то ненормальный интерес. Лежа в саркофаге, в полумраке и почти полной неподвижности, Айя постепенно утвердилась в мысли, что рассудительный Селес, который столько всего знает, обязательно найдет способ ей помочь. Если бы он подождал ее, а не понесся, сломя голову, искать свой смысл жизни, то решил бы проблему в самом начале, и всего этого вообще бы не случилось. Но, конечно, помойки, железки, древние каменные уродцы и прочий хлам, в котором он пытался найти ответ на вопрос, откуда он такой умный взялся, были ему куда дороже, чем какая-то Айя. И постепенно надежда на Селеса тесно переплелась с желанием отомстить предателю, чтобы он тоже помучился. «Я пытался ей объяснить, что никого он не предавал, и вообще все вышло случайно. Но она видела ситуацию по-своему. Она почти всерьез мечтала его убить. Хотя я, конечно, и подумать не мог, что все вот так закончится. Думал, ну даст разок по морде». Позвольте отметить, что это характерно для дисгармонии неравного распределения зла. Ваша гуманоидная составляющая полагала, что ей зла досталось слишком много. Она желала поделиться им для восстановления равновесия. Приношу извинения, но не все узлы недовольства ясны. Возможно, это лишь первый слой. Диагноз должен ставить специалист. Тогда она хотя бы шла на контакт. Потом она перестала говорить со мной. И так, и в поле. А потом Айя перестала спать. Она сидела и слушала морфенка, даже задавала ему вопросы. Маленькая девочка в ответ несла какую-то чушь, случайный набор слов. Видимо, в воспоминаниях морфенок нашел не очень многое. Загнать Айю в саркофаг становилось все труднее. Затем она все-таки удостоила корабль своим вниманием, потребовала выкинуть морфенка в космос и заявила, что в противном случае ни капли энергии корабль не получит. «Я и сам рад был его выкинуть. Я бы его еще подтолкнул, чтобы он красиво крутился. Я его так возненавидел за это время, что мне бы тоже не повредил курс гармонизации. Но я не мог. Не то что ради энергии, а ради Айи». «Этический барьер». «Совесть, да? Какая глупость. Зачем мне вообще этот механизм самоограничения? Я ведь не живу в социуме». «Позвольте отметить, что...» «Да знаю, я знаю. Просто вспомнил и опять разозлился. Извините». После долгих эмоциональных переговоров Айя выдвинула новые условия. Корабль получит минимум энергии, достаточной для полета, но в обмен доставит ее туда, где находится Селес, и позволит самой со всем разобраться. Утомленный корабль согласился, хотя прекрасно представлял себе, как именно она намерена со всем разбираться. Он был страшно голоден, ему было жаль Айю. Корабль надеялся, что потом ситуация как-нибудь сама разрешится, или он что-нибудь придумает, Кроме того, Айя подкрепляла свои слова болезненными ударами крюком по обшивке. В течение последних шиарийских суток сознание Айи помутилось окончательно. Корабль, экономя силы, задремал, а когда проснулся, увидел на полу в кабине пятно крови. Айя опять сидела в темном углу напротив бормочущего свой бред про папочку Морфенка и кончиком крюка старательно вырезала у себя на руке одну и ту же фразу: «Я не умру». Корабль решил не задавать лишних вопросов. Ему стало не по себе. Он с трудом уговорил свою гуманоидную составляющую лечь в саркофаг и нырнул наизнанку за шиарийской яхтой, хотя обычно не рисковал падать на хвост таким быстрым и юрким кораблям. И после того, как он снова рискнул, увязавшись за рионцами, и вышел в максимально близкой точке, и нашел планету, и Селеса нашел, хотя надо было, конечно, притвориться, что у него просто не получилось, но ведь он обещал, и в конце концов собственная гуманоидная составляющая была ему дороже чужой. После всего этого, перед самым приземлением, Айя опять перекрыла подачу энергии, и кораблю под угрозой очень жесткой посадки пришлось еще раз пообещать не мешать ей. Он видел, что внизу много людей, но изменить траекторию уже не мог, и понадеялся, что ему удастся удержать Айю внутри. А там все опять же как-нибудь разрешится. Как показали дальнейшие события, проблемы сами собой все-таки не рассасываются. Сложный случай. Потребуется курс гармонизации. Рассказ корабля явно огорчил Шиари. Подобные преступления против душевной гармонии действовали на специалистов угнетающе. Я-то с радостью. А это слышала? Нам потребуется курс гармонизации. Из саркофага послышался мощный удар и приглушенный вопль. Не хочу. Один из Шиари склонился над крышкой. «Не намерен вас расстраивать, но в вашем случае курс будет принудительным. Вы опасны для себя и окружающих». Айя забарабанила под днищу пятками. «Не буду. Лечитесь сами в своем дурдоме». «Айя, ты покалечила людей», — строго сказал корабль. «Они не восстанавливаются, если ты забыла». «Так им и надо. Я свободный представитель другого вида. Не имеете права. Морды шиарийские». «Принудительный курс у Шиари бесплатный. Когда еще у тебя будет такая возможность? Молчи лучше». «Сам молчи. Пусть они тебе бесплатно мозги промывают. А я не хочу». Эта рекомендация ультимативна. Курс будет проведен. Приносим свои извинения. «Кстати, я ведь правильно понимаю, что курс, безвозмездный?» «Правильно. Число процедур не ограничено. Пациентка вернется в социум только тогда, когда будет полностью гармонизирована». «Корабль, ты кретин, что ли? Они хотят меня посадить». «Скорее положить. Отдохнешь, восстановишься, и я от тебя отдохну». «Ах ты предатель!» В этот момент из-под сотрясающегося от ударов саркофага, перебирая 15 гибкими лапками, выбрался Морфенок. Один из Шиари прыгнул к нему, расправляя в полете тонкую, мелкоячеистую сетку для временной фиксации особо прытких пациентов. Но многоногое существо ловко увернулось и буквально растворилось в сумрачной тесноте кабины. «Он кусается!» – предупредил корабль. Золотокожие санитары поблагодарили за заботу об их здоровье и выжидательно замерли. Еле слышно шурша, Морфенок полз по потолку, сливаясь с обшивкой. Корабль его видел, но объяснить санитарам точное расположение не мог. Он путался в сложной шиарийской системе мер, а подсказки вроде «слева в середине, только немного правее» вряд ли помогли бы делу. К счастью, один из коготков детеныша соскользнул, и Морфенок с испуганным писком свалился на пол. Шиари загнали его за восстановительный резервуар и набросили сетку, которая автоматически свернулась в небольшую сферу. «Пустите!» – запричитал Морфенок, истерически меняя облик. «Пустите!» «Приносим извинения. Это временная мера». «Что вы с ним будете делать?» спросил корабль. «Широкий спектр исследований». Шиари смотрели на больного Морфенка с глубоким уважением. «Редкое заболевание. Имеет прямое отношение к душевной гармонии. Уникальные симптомы. Бесценный материал». «Только не очень мучайте». «Страдания пациента недопустимы. Ему обеспечат симптоматическое лечение, питание, благоприятные условия дожития. Он будет доволен». А вылечить? Синтелия у морфов неизлечима. Мы постараемся улучшить душевное состояние. Физическое безнадежно. И неважно. Вот тут при других обстоятельствах я бы поспорил. Заметил корабль и тут же сам себя перебил. Забирайте его. Можете даже съесть. Шиари озадаченно переглянулись. Морфы разумны. Питаться разумными существами недопустимо. Приношу извинения, я пошутил. В этот момент снова раздался грохот. Все посмотрели на саркофаг, но шум доносился не оттуда. Это вибрировал на своем постаменте бак. Побуревший раствор в нем бурлил и плескался. «Я про него забыл», — сказал корабль и осторожно сдвинул крышку. Селес вынырнул из раствора, отплевался, с трудом прочистил горло, стер желеобразную массу с лица и ошалело посмотрел на присутствующих. «Ты что брыкаешься?» — спросил корабль. «Тебе пока нельзя вылезать». «Я что, в твоем резервуаре?» — прохрипел Селес. «Как видишь». «Почему?» «Долгая история». «Привет!» С ненатуральной бодростью крикнула из саркофага Айя. «Я с тобой, кажется, поздороваться забыла». «А с Айей что?» «Долгая история». Селес закашлялся так, что его чуть не вывернуло наизнанку. «Кто-нибудь!» Голос пропал окончательно, поэтому он перешел на зловещий шепот. «Кто-нибудь! Объясните, что тут вообще творится?» К сожалению, специалисты по душевной гармонии 5-го уровня приняли предыдущий ответ корабля за универсальный. «Долгая история», — дружно сказали они. Из саркофага послышались аплодисменты.